الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующее условие действительности поста или условие обязательности поста является совершеннолетие. На человеке не лежит обязанность совершить поста до тех пор, пока он не станет совершеннолетним. И тот человек, который не является совершеннолетним, на нем не лежит обязанность поста. И доводом на это является хадис, который передается у имама Абу Дауда с достоверным иснадом от Аиши радиаллаху анха, которая сказала, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Перо поднято от трех категорий людей». От трех категорий людей. А это спящего, пока он не проснется, ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия, и сумасшедшего, пока к нему не вернется разум. Пока к нему не вернется разум. И доказательство из этого хадиса являются слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то есть ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия. То есть на ребенке до тех пор, пока он не достигнет совершеннолетия, не лежит обязанность поститься. А совершеннолетие достигается одним из четырех вещей, в трех из которых соучаствует как женщина и мужчина, а четвертая она касается только женщины. И первое это появление полюции, как при бодрствовании, так и во сне. Появление полюции как при бодрствовании, так и во сне. Это первое, признак совершеннолетия ребенка. Второй признак совершеннолетия ребенка, а это появление волос на половом органе, то есть на лобке. Если у ребенка появляются волосы на лобке, на половом органе, то это является признаком совершеннолетия. Третье. Что, если, то есть, нету ни полюции, нету ни появления волос на половом органе, то третий признак того, что человек становится совершеннолетием, а это то, когда он достигает 15 лет. И четвертый признак, это тот признак, который касается только женщины, а это когда у нее появляется менструальная кровь. Если та девушка, у которой появилась, или та девочка, у которой появилась менструальная кровь, то в этом случае она становится совершеннолетней, и на ней является обязанность совершить поста. Валлаху алям, ва саллиллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.